Терцень, паніце Леля Брік, уйдет себе и все забудет. Н.А. Ушла к себе и все забыла. Москва не родила капель. Молва пилюль не золотила. Ложились люди в колыбель, включая лампу, как ромашку. А плакал я не храм, не Кремль. Позволю первую ремарку о пуговицах за слова, как вор коварную рубашку снимаю перышки сова. Знаток зеркал, я отвечаю, ушла к себе, ушла сама. Не одарила воды к чаю, не одалиска по любви. О чем поэты одичали, не отличая поля битвы от женщины музык и жеста? Поэтому-то полегли к жерлу, прижав пружины жарла. Нет собеседник на суде, не жалобщица и не жертва, без пантомимы о судьбе, без эпистол, без мемуара, она одна ушла к себе. Царица мира, не Тамара, о, не Сиона, сущий сон, в всех пузырях кровей кошмара, какая Грузия, Сион, грузин ваш грезил, оболванен лафетом меди, мститель он. Освистывает обыватель знак зависти, павлиний глаз. Второй ремаркой объявляю: еврейство ересь им далась. Ах, я не лях, Аллаху лакмус, ним времени и лир для вас. Так лягу лгать, включая лампу, монгольский молот под кровать, в электролягушачью лапку свой тартар поутру ковать, звать звездами вверху стекляшки, и что не я грехом карать. Уснуть уста, сойти со стражи к себе самой, как сходят с рук библейской болью стой и стражи, как стар костер созвать на звук. Но мумии вины левита ускала скуст мурашки мук. Но звук завек, ахат любви-то, завет за око, ви в окне. Но в мире мер, в сосуде литра, отнекиваться на волне. Ах, щедра ланда, счет Гарольда, вы объясните обо мне. Последнем всаднике глагола я зван в язык, но не в народ. Я, собственно, не стал на горло, не обращал, обрящет рот, не звал к звездам. Я объясняю, умрет язык, народ умрет. Где соль славян, о, пресняя в мороз моря, раб не для бурь, агония обоснования, но не в номенклатуре букв, и не видали в наводнение автопортрет мой, Петербург. Ремарка третья. Над Вандеей гитары гарпи, флейты фей. У нас 7 пятниц на неделе, то белены, то юбилей. Москва, как много в говорильне, в бинтах кровавых фонарей. Но ум умуми, гамадрилы, неси мясо, племена, на нас мундиры голубые, мы в силах все, перена на берега отчизны Стикса, припомните им про меня. Страницы в море жгла синица, секретов сердца тот театр, имя меч теряться с Тирсом, ульинных вод, и ты, Тантал, двусмысленный, все постаменты на территории татар. Нам жизнь не в жизнь, но все посмертны, лишь жалоба календарю, что я последний, вам в последний уж ничего не говорю.